Глава 36. «Помогите-ка мне взойти, ребята. С вершины холма я всем вам буду хорошо виден». Некогда на этом месте стояла огромная церковь с большим куполом, посвященная Богу Павлу. Я ее видел. Вот здесь был церковный двор. Я рад тому, что теперь тут пустынно. Знаете почему? Это означает, что я могу говорить с вами свободно, без шепотков горожан, без их пересудов. Я Платон Дуралей. Вот как меня теперь кличут. Возможно, в этом есть доля справедливости. Я всегда учил, что нужно познать самого себя. Поэтому я и сам заглядывал внутрь себя, а заглядывая, видел, что не всегда прав. Я совершаю ошибки. Я бреду к истине, спотыкаясь. Взгляните, вот один из камешков, о который я споткнулся. Но этот камешек не такой дуралей, как я. Он не из тех камней, что раскиданы вокруг нас, как попало. Это умный камешек. Видите точки на его ровных гранях? Игральные кости. Вот как назывались такие камешки в старину. Я принес его из... Ну, вы знаете откуда. Ну что, уподобимся нашим предкам? Покати камешек. Еще раз покати. Может ли кто-нибудь из вас объяснить, почему выпала именно эта грань? Может ли кто-нибудь предсказать, на какую грань он ляжет после третьего броска? Нет, конечно. Вот почему я спотыкаюсь. Вот почему я останавливаюсь и принимаюсь думать. Допустим, что после сотни, даже после тысячи бросков, мы все еще не научимся предсказывать, какая грань выпадет. Наверняка в нашу жизнь войдет тревога. Ведь так? Но если этот маленький камешек с легкостью ставит нам подножку, как мы можем говорить о человеческой несомненности? Вы скажете, Платон Дуралей опять дурью мается. Может быть. А может быть и нет. Наши предки, возможно, не так боялись перемен и случая, как боимся мы. Не исключено, что для них все превратности были игрой, подобной этому камешку. Я полагаю, они были готовы встретить невзгоды, которые могли выпасть им в их мире. Я говорил вам, что они жили во тьме, но тьма эта не всегда внушала им страх. Я уже рассказывал о пылающих светилах в их небе, даривших им тепло и уют. Но что, если они получали и иные дары? На этом камешке нет никакой тьмы. Он легок и приятен на ощупь. Потрогайте. Он напоминание о том, что где страх, там также и радость, где боль, там, может быть, и восторг. Вот почему я люблю тех из вас, кто стремится спрашивать. Я знаю, что вам рассказывали о жизнях богов и героев, ангелов и великанов. Но вы никогда не слышали легенд о тех, кто стоял в одиночку против целого мира и благодаря своей отваге и правдивости одержал победу. Почему наряду с теми вождями, чьи дела вам надлежит изучать, не восхвалить и этих людей? Взгляните друг на друга. Вы такие разные. Сын Артемидора более высок и белокош, чем сын Мадригала. У дочери Орната руки и ноги тоньше, чем у дочери Магнолии. Можно предположить, что вы различны в иных отношениях. И если так, то каждого из вас, несомненно, ждет миг открытия, какой однажды настал для меня. Я крикнул тогда: «Я — это я! Я и никто другой!» Ну вот, я прокричал это еще раз, и городские стены, как видите, не рассыпались. Спустимся теперь и помолимся вместе у монахов-доминиканцев. Блэкфриарс, доминиканцы, один из районов центрального Лондона. Ранее здесь был доминиканский монастырь. Примечание переводчика.